Глава шестая. На следующий день Пэтсон был в отличном настроении. Весь вечер накануне он размышлял, как будет работать его устройство. Он без конца рисовал и вычислял, так что кухонный стол был завален его бумагами. Рисовал он то полено, то печную дверцу, словно просто работает над механическим подкладывателем. На случай, если Финдусу вздумается посмотреть. Но кот не понимал замысловатых рисунков и не проявлял к ним большого интереса. Смастерить механического Деда Мороза довольно трудно. Пэтсон не мог удержать в голове все сразу. «Так-так, шаг за шагом», — думал он. «Зубчатое колесо понадобится в любом случае, да и зубчатый рейк тоже. С этого и стоит начать». Не так уж часто у человека возникает непреодолимое желание построить зубчатое колесо, а вот у Пэтсона оно возникло. И он поспешил в столярную мастерскую. Финдус увлеченно играл сам с собой в хоккей с мячом. Матч проходил очень напряженно, но сказать, кто выигрывает, никто бы не смог. Несколько букашек болели за Финдуса. Но когда ему предстояло пробить штрафной удар самому себе, они сцапали мячик и удрали, радостно вопя. Финдус помчался следом, пронесся по всему дому, даже залез в гардероб, откуда и подсматривал за ними, пока не уснул. Проснувшись и обнаружив, что никого нет, кот поспешил в столярную мастерскую. Пэтсон уже кое-что успел сделать. Колесо было готово, и он занимался зубчатой рейкой. Замерял, сверлил дырки в доске и вставлял в них маленькие штырьки. Финдусу тоже захотелось что-нибудь смастерить. Он подобрал на полу несколько щепок и железок и занялся собственным изобретением. Пока что он не решил, для чего оно понадобится. «Сделаю», — думал он, — «а там посмотрим». Старик и кот молча работали, каждый сам по себе, мастерили свои конструкции. Вскоре у Пэтсона была готова и зубчатая рейка. Он посадил колесо на шуруп, вкрученный в доску, которая была зажата в тисках, и покрутил колесо, так что зубчатая рейка продвинулась вперед и вернулась назад. Все работало! Он еще несколько раз крутанул колесо, затем остановился в недоумении. «Как сделать, — думал он, — чтобы рейка сначала подалась вперед, затем встала, а потом вернулась обратно, при том, что колесо будет все время крутиться? Да, непростая задача. Надо бы пораскинуть мозгами. Без чашки кофе тут не обойтись», — вслух сказал он. Тут послышался тонкий пронзительный голосок. «Эй, Финдус, лови!» И кто-то прыснул со смеху. Мяч, которым кот играл на кухне, со свистом летел в их сторону. Финдус стоял на верстаке рядом со своим изобретением. Увидев мяч, он подскочил, поймал его и перекувырнулся, опрокинув не только свою машину, но и зубчатое колесо Пэтсона. Три зубца у колеса отвалились. «Ой, мое колесо!» — захныкал Пэтсон. «Ой, моя машина!» — закричал Финдус. «Ты зачем это сделал?» — сердито воскликнул огорченный Пэтсон. «Смотри, сколько зубцов отвалилось!» «Подумаешь!» — огрызнулся кот. «Всего-то несколько штук. Ты посмотри на мою машину! Она же полностью разрушена! Вот этот штырек, например, выпал!» Кот пригляделся повнимательней. «А здесь был гвоздик! Все это нужно немедленно починить. У тебя еще полно зубцов. Подумаешь, у него отвалилось три маленьких, жалко». «Ну, у зубчатого колеса все зубцы должны быть на месте, иначе остановится зубчатая рейка». Пэтсон на секунду замолк и вдруг просиял. «А иначе остановится зубчатая рейка. Именно! Я просто-напросто уберу несколько зубцов. Вот и все. Спасибо за помощь, Финдус. А теперь пошли домой, выпьем кофе и подумаем». Финдус с изумлением смотрел на старика, который вдруг непонятно чему обрадовался. «Ясное дело. Ты только скажи, и я сразу приду на помощь», — заверил он. Целый день работал Пэтсон над своим устройством, но уже не в столярке, а за кухонным столом. Он рисовал и размышлял. Сначала Финдус был рядом. Балансировал на своем мячике и давал советы, раз уж все так отлично сложилось, когда он свалил зубчатое колесо. Но потом кот заскучал. Не так-то весело торчать рядом со стариком, который все сидит и думает. К тому же Пэтсон что-то перестал радоваться его умным советам. Финдус сидел на столе, ожидая, когда же, наконец, произойдет что-нибудь забавное, и перекатывал задними лапами мяч, как будто лепил мясную тефтелю. Взгляд Пэтсона задержался на его лапах, движущихся взад-вперед. Вдруг старик замер, едва дыша, невидящим взглядом смотря сквозь стол. Так он обычно выглядел, когда ему в голову приходила идея. «Отлично!» — выдохнул он, имея в виду лапы Финдуса. «Так я и сделаю, только задом наперед!» Пэтсон вскочил, будто у него внезапно появилось срочное дело. Финдус смотрел на него с удивлением. «Ничего в этом особенного нет!» — возразил кот и стал перекатывать тефтелю еще быстрее. Но Пэтсон поспешил в столярку, не обращая внимания на кота. «Спасибо, Финдус, у меня родилась идея!» — прокричал он и исчез. Финдус смотрел на него через окно. Он ничего не понимал. Что-то старик совсем спятил. С тех пор, как занялся этим подкладывателем, подумал Финдус. Не к добру это... Столько думать. Но если так и дальше пойдет, наверное, скоро все будет готово.